Слава нашему Господу за то, что Господь продлил нашу жизнь и дал нам желание и внутреннее стремление прийти слушать Слово Господне. Я еще раз напомню одно важное изречение Слова Господне, которое говорит о важности этого Слова. Об этом написано в книге пророка Осии, и там записано, в чем известны нам слова. «Народ мой гибнет из-за недостатка ведения». И я думаю, если бы Господь однажды не коснулся нашего сердца и дал нам ведение или знание о причине смерти людской, о причине всех несчастий, не дал нам знания, где мы можем получить спасение, то до сегодняшнего дня мы его не имели бы. Но были очень сказаны, может быть, простые слова для нашего сердца, может быть, не в большой мудрости, но этого было достаточно для того, чтобы мы узнали, что спасение только во Христе. Оно совершено на Голгофе, через пролитие крови. И что нам для того, чтобы получить спасение, ничего не надо. Надо только встать на колени, искренне попросить у Господа прощения за свои все прошедшие грехи, за свою прошлую жизнь. Это так просто. И для многих людей оно потому и неприемлемо, потому что просто. Нам кажется, что большие вещи можно получить только особыми усилиями, особой мудростью, особыми стараниями. А спасение дается очень просто. Но это бывает только тогда, когда мы через Божественное Слово познаем, кто мы есть. Сегодня об этом было немножко сказано. И примем весть о спасении и условия Божии. И получаем спасение. И, наверное, самое трудное, почему мы и исследуем Слово Божие, признать нам самих себя грешниками и увидеть грех. Потому что в этом мире совсем другие ценности, чем у Бога. И то, что у Бога является грехом, то у мира считается преимуществом. И то, что у Бога низко, то у мира в почете. И очень трудно переломать наши взгляды и наше мнение о том, что нам нужно каяться. Обычно говорят, а в чем? Ну, пусть каются те, которые по тюрьмам ходили, пусть каются пьяницы, а я никого не убил, никого не зарезал, в чем мне каяться? Самый святой человек. И потому Библия говорит, вы помните, мы рассуждали, много не надо, послание к римлянам, я еще раз немножко экскурсии туда сделаю. Если тебе дан закон, то ты уже грешник. Помните вот эту мысль, которую мы рассуждали? Она в чем заключается? Мы можем сказать так. Я имею в виду и государственный закон. Они обычно должны писаться на основании Слова Божия. И некоторые моменты нельзя отменить. Судят за убийство, судят за воровство. Ну, о чем и Библия говорит? Потому что отмени вот эти законы, уже другие законы второстепенные. Они могут идти в разрыв вообще с Писанием. Но основные эти 10 заповедей, если не судит закон, не садит, то уже, так сказать, моральному суду подвергается человек. О морали пишут. И эта мораль сокрыта в Слове Божьем. И я сказал о том, что всякий человек грешник. Библия говорит, если тебе дан закон, и ты под законом, то ты грешник. Или под... перед государством грешник, или перед Богом грешник. Почему? Вы скажете, ну а если я буду исполнять закон, тогда почему я грешник? Ну я же его исполняю. Ты только потому не грешник, что тебе дан закон как грешнику. И ты знаешь, что так нельзя и не будешь делать. Но отними закон, отними Слово Божие, и по своей натуре ты будешь делать. Вы меня хорошо понимаете, о чем я веду речь? И Библия говорит, если вам даются законы, то этот закон уже говорит о том, что вы без закона не можете жить, потому что ваша натура грешная. А когда закон что-нибудь открывает, вот вы тогда знаете, что нельзя. Ага, тянет, но я знаю, что нельзя, и я не делаю. И я не грешник, не преступник, Но я хорошо понимаю, если бы этого закона не было, по своим влечениям я был бы преступником. Я очень хорошо, чтобы вы это поняли хорошо. Не только для себя, но и для всех остальных людей. Они говорят, мы не грешники. Нам не учим каяться. Мы не нарушили то, не нарушили то, не нарушили то. Но вы только потому не нарушили, что был закон, и вы знали, что вас судить будут. И стоило только снять эти ограничения, вы пошли бы в разнос. Вот почему я сегодня начал с того, что Библия говорит, что народ мой гибнет из-за недостатка ведения. Если бы ты был свободный, зачем тебе знать? Ты все равно не пошел бы в грех, правда? Ну, свобода, что тебе тянуть бы туда, куда не надо? Если у тебя нет внутри этого стремления. И еще раз повторяю, если Бог дал человечеству закон, если мы как граждане государства стоим тоже под законом, то это только потому, что без этого закона, по своим склонностям, мы делали бы зло. И потом Господь говорит, если ты под законом, то ты уже грешник. А потому не грешишь, что знаешь закон, наказание будет. А если уже касательно вечности, то мы хорошо понимаем, нарушая Слово Божие, мы не попадем в святую вечность. И это очень важно знать нам на сегодняшний день. Особенно, когда будем говорить с теми людьми, которые говорят, что мы святые люди, нам не учим каяться совершенно. Но если мы искренние сами перед собою, то мы каждый день заметим, если не каждый через день, что нас куда-то тянет не так, куда надо. Но мы знаем законы морали, знаем законы государства, церковные уставы наши, и мы не делаем поэтому. А стоит только отнять вот эти все ограничения, напоминания. Единственные. Для кого не надо было закона? Это был Иисус Христос, вы, наверное, знаете. Он был безгрешный. Он не разумел, вот вы поймите то, что я скажу, не разумел в младенческом возрасте, что есть доброе, а что есть плохое. Но даже в таком состоянии он ни разу не согрешил нигде. Потому что его не тянуло к греху абсолютно. И вот поэтому мы собираемся и рассуждаем, и стараемся поглубже вникнуть в Слово Божие. Что впоследствии, через это Слово, как в зеркале, видеть себя, правильно оценивать свои поступки, взвешивать свое внутреннее содержание. А иначе, как проверить? Как определить? Правильное направление или неправильное, по Слову Божию. И потом напомню еще одну важную истину из прошлого разбора. Наверное, мы уже несколько разборов пропустили, я уже не помню даже. Вы помните, мы говорили о том, что для того, чтобы мы могли понимать правильно Слово, могли быть под водительством Божиим, Бог дал нам свое свидетельство. Говорит, свидетельство Христову утвердилось в вас. Мы говорили о дарованиях, которые имели коринфяне. Оно в них утвердилось. Хотя я должен добавить на сегодняшний день, когда Библия говорит об этих дарованиях, об этом утверждении, она не имеет в виду различного рода заблуждения. Она не имеет в виду самодеятельность и те дары, которых у нас нет, мы сами выдумали и действуем как дарами. Библия этого не имеет в виду. Она имеет в виду настоящее дарование, Дух Святой. И апостол Павел именно об этом говорил. О тех чистом подарке Божьем, без всяких примесей. Если это пророчество, то это от Господа. Если это откровение, то это от Господа. Это не демоническое влияние. Это не другие проявления. Он говорил о свидетельстве Христовом. А если свидетельство Христово утвердилось в вас, то Христос с дьяволом ничего общего не имеет. И потому я веду речь, или на основании вот этого слова, именно о свидетельстве Христовом, которое утвердилось. Вы помните, я говорил, отмечал некоторые детали нашего служения церковного. Вот несмотря на дарование, все-таки апостол Павел пользовался одобрительными письмами. Помните вот такое выражение? Или говорит, мне, как для других, нужны одобрительные письма от кого-то. То есть вот то, что мы сегодня делаем, ну, как пример, переезжает человек откуда-то с одной церкви в другую, пастор ему дает письмо к той церкви, в которую он отправляется, что этот брат или эта сестра был членом нашей церкви, не был на замечании, не был на отлучке, потом, пожалуйста, примите его, это свободный человек. Почему я это напоминаю? Потому что есть люди, я их встречал, но не сталкивался лично, и очень сильно столкновения не было. Но они, что говорят так, покажи документы, говорят, если ты христианин, то тебе Бог откроет. Я говорю, а если ты христианин, то ты мне дашь паспорт. А что тебе бояться, интересно, если ты христианин? Вы поняли меня? А тут вот, хороший момент унизить себя, что ты не то, что надо, и скрыться сам под чем-то. Но если ты святой, то помолись, и Бог тебе скажет. А зачем? Когда ты мне скажи оттуда, да я позвоню. Вы поняли меня, о чем я веду речь? И Павел говорит, ибо от домашних хлойных сделались мне известным о вас, братья. От домашних хлойных делаешь известным. Не думаю, что апостол Павел так скорее на людские слова падал и хватал их. Но когда ему говорили, то своим внутренним человеком он чувствовал, что это правду ему говорят. Вы знаете, духовный человек, он очень тонко понимает. И замечает фальш. Я уже не говорю с точки зрения психологии, можно вычислить кое-что, понимая. Ну, например, если я как пример провожу с точки зрения психологии, но Библия с психологией ничего общего не имеет. Это просто исследование для человека, по-человечески. Ну, допустим, я знаю, что кто-то вот точно знает, я сам видел. Ну, допустим, шел человек, курил по улице. Я у него после спрашиваю, слушай, ты куришь или нет? Я еще на себя скажу, куру. А еще нет, он будет мяться, он будет крутиться. И уже мне не надо уже больше ничего. Я знаю, что он не искренний, не открытый человек. Вы поняли меня, что я сказал? Это я сказал с точки зрения психологии. Или, допустим, задаешь вопрос, человек быстро отвечает. Один подход. Задаешь, знаешь, что с ним такое происходит. Но он долго опять мнется, думает. Я уже могу сделать определенный вывод. Вы меня хорошо понимаете? И я говорю, что умный человек, психолог, который знает эту науку, он поговорит с вами полчаса, и очень много будет знать, если бы даже ему открыто не сказали. По вашему поведению, по вашему взгляду, он определит, что вот так и так, так и так, так и так. Вы поняли, что я говорю? Но, когда мы им делаем верующие люди, где не угашен Дух Святой, здесь не надо такого исследования, не надо такого прощупывания. Человек говорит, а ты чувствуешь, с каким сердцем он говорит. Я не знаю, я, допустим, мне приходится с многими людьми говорить. Я немножко чувствую. Смотрю, одно слово, второе начинает вилять. Я говорю, ну что, помолимся и отправляйся домой. Я вижу, он не хочет. А мне зачем? Если ты не хочешь, то мне зачем? Да при том, эффекта не будет того нужного. Поэтому апостол Павел вот здесь вот напоминает вот этим своим письмом, которые он писал. Он открывает те законные методы, которые используются в церкви, и в чем нет ничего предосудительного. Вы помните, я вам говорил о чем, что мы очень часто, когда в церкви есть какие-то проблемы, когда мы не видим действий Духа Святого полноценных, то мы знаем на все 100%. Это только потому, что где-то прячется грех. Ничто не может стеснить Дух Святой. Ничто не может заставить Его молчать. Единственное, грех. И в нашем сердце, и в церкви. Он может оказывать влияние не только на того человека, который там в грехе находится. Но хочет он или не хочет. Он оказывает влияние и на всех остальных. Очень просто. Заходит один человек в церковь, которого мы знаем. Он оказывает влияние. Мы довольно улыбаемся. Заходит другой, мы вообще внутренне сжимаемся. Правда? Потому что мы уже кое-что знаем. И знав, от него можно ожидать что угодно. И потом все напряжение. Он еще не чует. Почему? Ну не он же сам это делает. Сам человек не карт влияния, но дух тот, который в нем. И знание, которое мы имеем, оно сразу ложит отпечаток на всех. Помните, один согрешил, Ахан, сын Зары. А погибло сколько народа. Моисей Бог, Господи, почему? Почему ты не действуешь? Почему защиты нету? Господь говорит, что ты кричишь? Что ты плачешь? Грех встанет. Вы понимаете, как это все интересно? И этот вождь народа израильского должен был разборку делать. Должен был выводить все на свет. И когда истребили грех, тогда пошел успех и в войнах. Вы знаете, почему я это затрагиваю? Мы очень часто говорим так. А какое твое дело? Я как хочу, так и живу. У меня есть свои принципы. У меня есть свое мнение. У меня есть свое понимание. И вот это настолько люди захотели затушевать. И, наверное, во многом уже достигли успеха. И настолько вложили друг другу в сердце, что как будто мы друг от друга и не зависим. А я понимаю, что мое духовное состояние не должно зависеть ни от кого из вас. Это правда. Но для того, чтобы оно оставалось свободным, мой духовный мир, мне нужно очень много положить усилий, когда снаружи давит все. Если я падаю под давлением окружающих обстоятельств, то у меня оправдания нету. Потому что у меня я, и есть Бог, и есть колени. Это не оправдание. Но тем не менее, когда все вместе движемся легче, когда пробиваться в одиночку гораздо труднее. Я думаю, вы с этим будете согласны. И потому я напоминал в прошлый раз, сегодня повторяюсь, что мы часто молимся, что Господи, укажи, открой и так далее. Но в самом деле оказывается, что-то не скрыто. Кто-то знает, и не один знает, но просто молчат и не говорят. И тому человеку не говорят. Это первое. Вы знаете, какая у нас есть привычка? Вот увидел человека, хорошо знает, что он грешит. То он не пойдет, увидевший, ему сказать, а придет, будет мне говорить. Вы поняли меня, о чем я веду речь? Ну, если ты видишь, то ты, прежде всего, кому должен сказать? Той сестры и тому брату, кого ты видел. А если она не послушает, возьми ее что-нибудь, а тогда уже иди ко мне. Вы поняли саму мысль? Один же не обойдешь кругом, ты видел. Бог дал тебе видеть. А я понимаю, почему люди так не хотят. Ну, как люди, люди с людьми получат отпор. Получат отпор. Они будут смотреть искоса. Поэтому лучше пусть на тебя смотрят искоса, чем на меня. Вот я тебе сказал, а ты иди и скажи. Так мы рассуждаем? Так рассуждаем. Но все дело в том, если даже я пойду говорить, то я должен сказать. Мне сказал брат Кеба, что он тебя видел. А если я просто пойду и скажу, видел, кто видел, где видел, ну ты тогда и молчи, говорит. Раз ты не можешь сказать, кто, свидетелем является тот человек, который видел, а не тому, которому мы рассказали. Вот наша проблема и наша беда. И, наверное, вот с этой точки зрения, есть очень много трений. Почему я тебе сказал, а почему ты не пошел и не сделал? Потому что я не видел, это ты видел. И первый пойди, скажи ты. А потом, если тебя не послушает, пойду тогда я. Вы меня хорошо понимаете? И Господь говорит, ну что вы кричите? Вы же знаете больше, чем кто-то другой. Ну просто не хотите сами делать. Хотите, чтобы кто-то пошел. Ну, может быть, с этой точки зрения и несправедливо будет выражение «загребать жар чужими руками». Какой тут жар? Тут ничего не загребешь. Ну, наверное, есть что-то общее. И есть что-то общее. Чужими руками очень хотелось бы много сделать. А своими? Вот так вот, руки по швам. Поэтому я бы хотел, чтобы мы вот эти вещи поняли. Вот почему Бог очень часто не отвечает «что?». Потому что люди, знающие, видевшие, не пошли и не сказали. Но есть умные люди, которые, если сами не сказали, то и никому не скажут. А вот более недалекие люди, они сами видят, но не скажут тому, за кем видели, а пойдут другому скажут. А по сути дела, если мы члены тела Христова, то вы помните, что говорит Библия? Все члены одинаково должны заботиться друг о друге. Так, правда? Если они все не работают, может голова одна сделать что-то? Сколько вы видите парализованных людей, у которых прекрасный ум, но они не могут двинуться никуда? Потому что только голова и работает. Только мысль не работает, остальные члены тела не работают. Что может делать голова одна? Ничего. А сколько вы видите людей, у которых все здоровое, и голова есть, а разума нету? Что они могут сделать при всем их здоровом теле, когда нет головы здоровой? Поэтому здесь все должно быть здорово. Все должно быть сгруппировано для достижения общей цели. И потом вот эти послания апостола Павла, они очень ценны для нас. С одной стороны, вроде бросил фразу одну, а домашних хлойных мне сделать известным. Ну, это принцип. Это то, что может жить в церкви. Это то, чем можем пользоваться на законных основаниях. Не смущаясь того, что кому-то мы покажемся недуховными людьми, потому что спросили у кого-то. Я очень хотел бы, чтобы в этих вопросах мы были очень чувствительные и разумные. Что я имею в виду? К сожалению, сегодня люди, и мы очень много говорим, иногда сами не знаем, это правда то, что мы говорим, или неправда. Особенно, когда дело касается людей. Ну, допустим, сказали мне о брате Кебе что-то плохое. Ну, я же как пастор, я же должен принимать меры. И что тогда должен сделать? Должен пойти сказать: брат дорогой, вот я такой скажу, это правда или неправда? Скажите, как должен брат среагировать на это? Сказать неправду. Выдумали. Вы мне подскажите, как часто бывает в таких случаях? Ну, теперь мы поменяемся местами. Я очень плохой. У меня брат пришел ко мне, спрашивает: брат Николай, это правда, что тебе говорили? И я ему сразу: да ты уже старый человек, да ты сразу бросаешься на разные слова. Да ты переносчик, и так ему дам. А чего ты обижаешься, интересно? Если на тебя сказали, я спрашиваю, это правда или неправда? Я же хочу знать о тебе правду. Вы поняли меня, что я говорю? Но, к сожалению, уж не так бывает. Попробуй спроси, это правда или неправда. После будешь обходить за 10 километров этого человека. За то, что хотел правду о нем знать. Но ты, если ты не хочешь сказать мне правду, то, наверное, у тебя нету ее. А правду кто будет прятать? Вы понимаете, что я имею в виду, речь? Ну, зачем прятать правду? Поэтому я очень хотел бы, чтобы в этих вопросах мы были бы хотя бы культурными людьми, уже не говоря христианами. Потому что христиане – это верхний уровень культуры. Это потолок, который поднят гораздо выше, чем просто культурный человек. Во всяком случае, так должно быть. Уже как бывает, это другой вопрос, но так должно быть. Поэтому апостол Павел отнюдь не гнушался вот такой информации, которую ему давали. Он, во-первых, убеждался, точно ли это так. Во-вторых, он чувствовал внутренним человеком. И то сказал, слушайте, что он сказал, интересно. «Ибо от домашних хлойных сделалось мне известных о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят. Я Павлов, я Полосов, я Кифин, а я Христов». Вот метод Павла, он не налетал сразу. А говорит, если даже вы не правы, я вас понимаю. Я понимаю вас. Я могу вникнуть то, ваши отношения друг к другу. Почему это так возникло в вашем сердце? Вы знаете, почему так это было? Потому что Павел был исполнен Духом Святым. Есть человек, исполнен Духом Святым. Он вполне может стать на место другого человека, на его позицию, и сказать, что у него в сердце. Помните одно выражение Давида, когда он сказал: «Нечестие беззаконного говорит в сердце моем». Скажите, что это было? Что у Давида было такое же беззаконие, как у беззаконника в сердце? Нет. Но через Дух Святой мог проникнуть, что это беззаконие говорит в сердце того человека, и сказать ему то, что он думает. Потому что это Дух Святой сделал. Это его руководство, это его работа. И потом Павел сначала говорит: я понимаю вас, я вас не осуждаю, я знаю уровень вашего мышления, я понимаю, почему вы так говорите, потому что вам проповедовал Аполлос, и вы говорите, мы Аполлосовы, и вы его очень любите. А вам Петр проповедовал, и вы его любите, и речь, и стиль изложения. Говорите, мы Кифины, мы Петровы. А Павел говорит, а некоторым я нравлюсь. Вы говорите, а мы Павловы. Он все понимает хорошо. И однажды где-то еще дополнил свою мысль. Он сказал, чему отчасти и веру. Помните это выражение? Почему он так сказал? Он не то, что подозревал ту же Хлою или кого-то, что она что-то там, наговорила сознательно. Он сказал, отчасти, потому что и Хлоя могла всего не знать. И она говорила то, что она видела. Она отчасти могла ситуацию знать, но не могла ее полностью расшифровать. Чему отчасти и веру? То, что, допустим, кто-то был в таком-то магазине и бутылку водки держал. Это правда. А то, что он брал, чтобы начирку сделать, а вот это я не знал. И сказал, я видел, водку покупал, пьет, наверное. И Павел сказал бы, отчасти я тебе верю. Что ты видел? Что ты видел, что он покупал? Я не говорю, чтобы вы это делали, если делаете начирку, то чтобы никто не видел, чтобы соблазна не было. А вот то, что он пить взял, он сказал, брат Николай, об этом я вот подумаю, помолю, да спрошу у него, зачем ты брал ее? Чему отчасти и веру? Вы знаете, вот эти вот отчасти, надо всегда помнить, что мы знаем все отчасти. И видим отчасти. Мы не можем видеть внутреннего мира человека. Вы помните, я вам рассказывал, сегодня только чуть-чуть повторюсь, даже вообще ситуацию обрисовывать не буду. Это было в одном из наших городов. И я в некоторые меры приезжал для разборки, что там произошло. Но когда одного из братьев, я напомню, и вы вспомните, может быть, поглубже, но сегодня только наметку делают, в одной, так сказать, службе избили, вывезли за город и бросили. И он идет по этому мосту, там вообще мост не через реку, это просто путепровод. И он идет вот так вот, шатаясь, от одного перила к другому. И вот через 2 дня вызывает пастор, говорит: Николай, как же тебе не стыдно? Мы же тебя, говорит, согласились послать евангелизацию, а тебя сестра видела, ты пьяный шел от перила к перилу, такое-такое время по мосту. Говорит: правда, я шел и шатался, и еле шел, но я был не пьяный, а избитый. Потом поднял рубашку, а она исполосована в клетку, железными прутьями исполосовали. Вот, пожалуйста, от счастья. То, что шел, что шатался, это один вопрос. А вот что произошло, это уже другой вопрос. Поэтому я просто просил бы, когда мы будем что-то видеть, когда мы будем что-то слышать, давайте будем знать, что несмотря на то, что нам кажется, что мы все знаем, давайте помним, что Павел говорил, отчасти. А вдруг это все-таки только отчасти? И одну сторону, но никуда не денешь, она точно была, все, никуда не денешься. А другая сторона, вполне возможно, она подсказана нам нашим разумом. Или нашей интуиции не совсем верной. Нашей способности, может быть, проникнуть во внутренний мир человека, в который иногда не так-то трудно и проникнуть. Вернее, не так-то легко проникнуть. Потому что есть люди, которые способны маскировать свои мысли, свои цели и так далее. Их так просто голыми руками не возьмешь. Вот почему обычно откровения Божьи, они производят столкновение между людьми. Потому что Бог говорит о том, что Он видит сам. А мы этого совершенно не видим. И мы не можем принимать этого. И вот на этой почве очень часто бывает разрыв между людьми во мнениях. Столкновение. Ну как? Да разве с ним может быть такое? Да разве может быть? Ну не заметишь ничего. Абсолютно. Но если Бог говорит, значит, может. И может даже тот человек не понимает свое состояние. Я не один раз напоминал, сегодня еще раз напомню, когда Христос сказал, что когда его возьмут, ученики разбегутся и оставят его, то Петр очень искренне клялся вместе с другими учениками, если даже все оставят, только не я. А потом, как получилось, как Иисус говорил или как Петр утверждал? Вы думаете, Петр лгал? Он понимал, кто перед ним. Он понимал все хорошо. Он жил рядом с Иисусом, видел дела его, и он совершенно искренно, не зная себя, убеждал, что если и все это сделают, то я никогда. А потом, когда все это совершилось, когда пропел петух, глянул и горько заплакал. Потому что оказалось, все-таки Иисус Христос был прав. Иисус Христос был прав. Поэтому сегодня это очень важно. Что касается дальнейшего, я напомню, почему 13 стих, почему Павел так серьезно говорил об этих разделениях. Он говорил так: разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Вы знаете, что он имел в виду? Если Петр или Кифа, или Павел, или Аполлос проповедовали Евангелие, то все они говорили об одном и том же Иисусе Христе. И все они строили одну и ту же церковь. Не может быть церкви Петровой, не может быть церкви Павловой, не может быть церкви Аполлосовой, не может быть церкви моей. Церковь принадлежит Христу. Вы согласны с этим? А мы соработники, мы строим не свою церковь, мы Его церковь строим. Мы трудимся на Его ниве. Вот почему мы не можем сказать, что это моя церковь. Вы меня поняли, о чем я веду речь? И Павел говорит, ну как? Ну разве Христос разделился? Если Христос разделился, ну тогда у каждого Христа этого, или части Христа, и есть свой служитель. И каждый себе строит церковь. Но Христос-то не разделился. И Павел говорит, мы с Петром не конфликтуем, чья эту церковь. Потому что она не наша. Она Христова, она ему принадлежит. А мы отвечаем за какую-то поместную церковь. Но она не наша. И в ней должны действовать именно Христовы законы. Христов характер не мой. Не мои взгляды, а его взгляды. Не мой характер, а его характер. Почему Павел так и был против разделения? Вы помните, он однажды, мы уже об этом говорили, говорит, остерегайтесь произведящих разделений и соблазны. Хотя для этих разделений очень часто есть причины веские. Но так же просто. Но если только люди безответственные, то они лишь бы за что рвут. Но если люди ответственные, то есть причины. И тем не менее, разделение – это то, что наносит раны. Это то, что приносит трудности. Это то, что приносит переживания. И Павел всегда, они были эти деления, они будут. Можно как-то оправдать их. Можно как-то осудить их. Это одна сторона. А вообще Христос хотел бы, чтобы никогда никаких делений не было. И он тут откровенно выступает против этого. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая. Был доволен, что если и буду говорить, то немного людей буду говорить, что в свое имя крестил. А вот только Криспа и Гая. Вот если они только что-нибудь придумают, да скажут, я в мое имя, то вот только. Потом, говорит, крестил также Стефанов дом. А крестил ли еще кого, не знаю. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать. Не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Поэтому я очень хотел бы обратить внимание на стиль мышления Павла. Почему Павел оставил такие слова? Я никого не крестил. Я знал, и я их не унижаю, этих служителей, но они так любили крестить. Все бросит. Но если узнает, что где-то крестит, обязательно будет лететь туда, чтобы крестить. Но, наверное, есть такая болезнь у людей. Я не знаю, что-то прибавляет человеку. Я вообще не могу понять. Но вы знаете, что... Ну вот так вот. Крестить и все. Павел говорит. Он крестил. Он это умел делать. Говорит, ну а Господь, я хорошо говорит, понимаю, что Господь меня послал не крестить, а послал меня благовествовать. Не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Смотрите, какая опасность существует. Павел сказал о том, что он должен благовествовать, и как? Не в премудрости слова, чтобы не скрыть от людей креста Христова. Вот именно эту драгоценную жертву Павел хотел пленять людей не красотою проповеди, не мудрыми словами, а указывая на силу креста, на голгофскую жертву. Говорил просто и прямо. Я думаю, Павел умел говорить. Если он сказал однажды, что хотя невежда в слове, но не думаю, что он, его язык был корявый. Но он хорошо понимал, с самого начала понял. То, что и нам надо понять, что переворот в сердце человека делает Слово Божие, сказанное в силе Божией. Все остальное, если оно не связано с проповедью, если оно не связано с простотой, оно не производит внутреннего переворота. Вот при такой проповеди можно наплакаться за собрание, можно на чувства подавить. Можно восхищаться пением отточенным, Можно восхищаться красиво сложенной проповедью. Но если там не будет Слова Божие, оно не произведет внутреннего переворота. Вы поплачете, поплачете, а на завтра опять будут к греху тянуть. Что работа не произведена. Внутренность не переменилась. Не было сказано о кресте Христовом. Я позволю себе привести один пример, который вы слышали. И, наверное, я его когда-то сказал, повторил вернее. Когда один из проповедников сказал одну очень такую, ну, хорошую проповедь, длинную, а после спросил у слушателей, после собрания, говорит, ну, как моя проповедь была? Говорит, хорошая, прекрасная проповедь. А что ты запомнил с моей проповеди? Подумал и сказал, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в не погиб, но имел жизнь вечную. И всей массы слов, что врезалось в его память? Самое, так сказать, драгоценное, мы говорим, жемчужина, что Бог возлюбил мир и отдал своего Сына. Я замечаю за проповедниками, замечаю за проповедующими братьями, что ничто так не оказывает сильного влияния на сердце человека, как Слово Божие. Иногда буквально цитируемое слово в слово. Вот попробуйте иногда передать текст, я не знаю, но я это замечал. Даже своими словами, даже не исказившим мысли. И он не оказывает такого сильного влияния, как полностью от и до процитированный текст Библии. Вот почему для проповедника очень важно знать вот это слово о кресте и им пользоваться. Это то слово, которое производит внутренний переворот сердца. И если вы как проповедники, и я в том числе, не будете знать вот это слово записанное, вы просто будете стеснять Дух Святой. Ему нечем будет трудиться в вашем сердце и через ваше сердце для людей. Нету набора. Вы меня понимаете, что я сказал? То Слово Божие, ваше Слово, которое вы в любое время дня и ночи можете процитировать от и до. То, что вы, открывая Библию, читаете, как будто в первый раз, это не ваше. Вы им никогда не воспользуетесь. Оно в Библии, оно завтра может быть ваше. Вы будете знать его более и более. Но вот то, что я сегодня не знаю, то Дух Святой и пользоваться не будет этим. Мысль может высказать. Саму мысль, правильную мысль от Духа Святого. Но чтобы сказать проповедь по-настоящему, это будет невозможно, потому что нет запаса Слова Божия. Вот почему квалифицированные проповедники, если можно сказать профессиональные, они Библию знают от и до. Они не всегда пользуются все то, что они знают. Потому что есть некоторые темы, которые очень редко звучат. Но я уверен на 100%. Если однажды Духу Святому придется говорить на эту тему, то запас уже лежит в разуме и в сердце. Нет проблем никаких. Но когда вот такое скудное знание и небогатый запас, то проповедника толкового никогда не будет. Вы поняли меня, что я говорю?